Языки у всех распустились. Никто не соблюдает закона и церковных заповедей. «Шлите инквизиторов!» — взывал вице-король. Священник Мартинес писал генеральному инквизитору Испании Эспиносе 23 декабря 1567 года, что в королевстве Перу столько свободы для извращения и греха, что если нам Господь Бог не придет на помощь, то опасаемся, что эти провинции станут хуже, чем Германия, и что если наш Господь Бог пришлет в это королевство судей священного трибунала инквизиции, то им не справиться с имеющимися многочисленными делами до самого дня последнего суда. Педро де ла Пенья, архиепископ Кито, в письме от 15 марта 1569 года тому же Эспиносе отмечал: «Повсюду распространены богохульства, ложные доктрины и порочные истолкования Евангелия, и что как в светских делах наглеют все по отношению к королю, так и в вопросах веры наглеют по отношению к Богу». Он требовал установления в колониях экстраординарной инквизиции. Об этом же писал королю августинский монах Хуан де Бивьера из Куско и другие церковные и светские чины. Такие призывы не могли оставить равнодушным Филиппа II, мракобеса-фанатика, готового по его собственному заявлению не только предать костру родного сына, если бы он был увлечен в ереси, но и лично для этого притащить дрова. Следуя учению инквизиторов-экстремистов, Филипп II считал, что мелкие отступления в католической вере создают благоприятную обстановку для распространения лютеранской заразы и, соответственно, требовал беспощадно карать всех, кто был в них повинен. Тем более он не мог разрешить распространение этой заразы в своих заморских владениях. А о такой возможности ему постоянно сигнализировали его тайные осведомители в Англии и Германии, сообщавшие о реальных и вымышленных планах протестантских проповедников пробраться в Южную Америку и путем распространения там ереси отторгнуть эти владения от испанской короны. В последнее же время его смертельные враги, англичане, эти запродавшие дьяволу свои души отступники от истинной католической веры, настолько обнаглели, что стали под пиратским флагом нападать на его галеоны, груженные американским золотом, и вторгаться в пределы самих колоний, грабя и убивая его верных подданных. В 1568 году один из этих пиратов, Джон Гафкинс, осмелился напасть на крепость Сан-Хуан-де-Улуа в Новой Испании и Мексике, а затем высадиться около Тампико. Филиппу II доложили: «Большую группу пойманных пиратов доставили в кандалах в Мехико». Однако вместо того, чтобы предать этих висельников костру, что не преминул бы сделать любой маломальски грамотный в вопросах веры инквизитор, местные власти, учитывая острую нужду в опытных мастеровых и рабочих, чуть ли не с радостью встретили пойманных с поличным пиратов, определив их на работу в свои поместья. Подобная политическая близорукость и отсутствие религиозной бдительности, проявленные властями Новой Испании, не могли не возмутить Филиппа II, и он внял голосу тех из его верных слуг, которые вот уже много лет так настойчиво советовали ему официально установить трибунал инквизиции в заморских владениях. 25 января 1569 года Филипп II издал декрет, официально устанавливающий трибунал инквизиции в заморских владениях Испании. Ниже мы приводим полный текст этого примечательного документа. «Наши славные прародители, Изабелла и Фердинанд, преданные и католические дети Святой Римско-католической Церкви, принимая во внимание, что наше королевское достоинство и католическое усердие обязывают нас стремиться всеми возможными средствами распространять и возвышать нашу священную веру во всем мире, основали в этих королевствах священный трибунал инквизиции, с тем, чтобы он ее сохранил в чистоте и целостности, и открыв и включив в состав наших королевских владений, благодаря проведению и милости Божией, королевства в области Западных Индий, острова и материки, моря, океана и других районов, проявили всевозможные усердия в деле распространения